like take everything together that we've talked about. И я бы хотел просто как бы всё обобщить, о чём мы до этого говорили. And also give us a little bit of direction in how to live with renewed minds. И также задать нам некое направление, как нам жить с обновлённым разумом. We've talked about the importance of renewing the mind. Мы говорили о важности обновления ума. We talked about seeing ourselves in Christ, who we are. Мы видели о том, кто мы такие, как важно видеть себя во Христе. We looked at temptation. Мы смотрели на искушение. What to do when temptation comes our way? Что делать, когда приходит искушение в нашу жизнь? And that we need to realize that our mind is a battleground. И что нам нужно осознавать, что наш разум это поле битвы. And that there is constant pressure on us to be conformed to this world. И что на нас есть постоянное давление, чтобы мы были похожи на этот мир. But God wants us to be different. Но Бог хочет, чтобы мы были другими. And therefore we need to think different. Соответственно, мы должны по-другому мыслить. And we also learned how to defend ourselves against the attacks of the enemy, the lies of the enemy. Мы также научились тому, как мы можем обороняться, защищать себя от лжи дьявола. And replacing those thoughts with God's truth. И замещать эту ложь истиной Бога. Because we will know the truth and the truth will set us free. Потому что мы познаем истину, и истина сделает нас свободными. So today I want to talk about the winning attitude. И сегодня я бы хотел говорить об отношении победителя. God's will for us is wholeness and not emptiness. Божья воля для нас это полнота, а не пустота. So many Christians are just happy to be empty-minded. И столько христиан просто счастливы и довольны быть опустошёнными с пустым разумом. We've talked about television before. Мы уже говорили о телевидении до этого. So I'm not going to repeat everything. Поэтому я не буду повторяться. I'm not saying that television is a bad thing. Я не говорю, что телевидение это плохо. But for most people, when they sit in front of the TV, their minds switch off and they get filled with whatever is shown on TV. Для большинства людей они садятся перед телевидением, их разум пуст, и они наполняются всем тем, что они видят в телевидении. Many people actually believe that if it's on TV, it's the truth. И на самом деле многие люди верят, что если это показывают по телевизору, то это правда. Well, that professor said that we evolved and that we, you know, our ancestors were apes. Вот тот профессор сказал, что мы все плоды эволюции и что наши прапрапрадедушки, бабушки были обезьянами. And people believe that. И люди в это верят. Because it was on the TV. Потому что это было на телевидении. People watch soap operas. Люди смотрят сериалы. It's a nice story. Это очень хорошая история. But there's a philosophy in every story. Но в каждой истории есть определенная философия. And it influences us. И это влияет на нас. But God wants us to be awake. Но Бог хочет, чтобы мы проснулись. He wants us to think differently than this world. Он хочет, чтобы мы по-другому мыслили, не так, как этот мир. God has a plan for our lives. Потому что у Бога есть план для нашей жизни. We started this series out with Proverbs 23, verse 7. Мы начали нашу серию проповедей с притч 23 главы, 7 стих. As a man thinks, so he is. Что как человек мыслит, то он и есть. The way we think, that's the way we're going to live. То, как мы думаем, так мы и будем жить. So what is going on in our minds really, really very important. И поэтому то, что происходит в нашем разуме, это играет огромную роль. You know, when we were praising and worshiping today, знаете, когда мы поклонялись сегодня, we were singing about God's greatness. Мы пели о Божьем величии. If we can just keep that in mind for a while. Если мы просто можем это держать в нашей голове какое-то время. Do you know that God knows everything that you've done in your whole life? Знаете ли вы, что Бог знает абсолютно всё, что вы сделали в своей жизни? Everything. Всё. Every bad thing you've done. Каждую плохую вещь, которую вы сделали. He knows about it. Он знает о ней. But he chose to pour his love out on us. Но он выбрал излить свою любовь, несмотря на это всё. Isn't that amazing? Разве это не удивительно? Isn't God's love just overwhelming? Разве не удивительно, что Божья любовь, она просто вне нашего понимания? Isn't His salvation just out of this world? Просто Его спасение, оно не вписывается в рамки нашего мира. This Almighty God calling us to Himself. Этот великий Бог призывает нас к себе. He says, I want you to be my son, I want you to be my daughter. Он говорит, я хочу, чтобы ты был моим сыном, чтобы ты была моей дочерью. I want to talk to you. Я хочу говорить с тобой. I want to give you a new life. Я хочу дать тебе новую жизнь. If we think about those things, если мы будем об этом помышлять, the truth of God, об истине Божьей, we will live a different life. Тогда мы будем жить по-другому. Don't settle for mediocrity. Не стоит становиться посредственными. God has something greater for you. Потому что у Бога есть нечто удивительное для вас. We as a church should be so creative. Мы как церковь должны быть полны творчества. Fresh ideas. Новые идеи. How can we serve one another? Как мы можем служить друг другу? How can I show God's love to my brothers and sisters? Как я могу показать свою любовь брату или сестре? We should be totally different from this world. Мы должны отличаться от этого мира абсолютно полностью. So my question is, how creative are you? И мой вопрос к вам: насколько вы наполнены творчеством? People who play a lot of computer games. Люди, которые постоянно играют в компьютерные игры. Who of you play computer games? Come on, confess. Кто когда-либо играл в компьютерные игры? Поднимайте руку. Okay, a lot of teenagers and people who feel like teenagers play computer games. Хорошо. Тинейджеры, подростки и те, кто чувствует себя как подростки, очень много играют в компьютерные игры. But people who go, you know, their whole life is computer games. Но те люди, которые слишком много времени на это тратят. You can have a 5-minute conversation with them and that's it. Вы пробуете с ним общаться, вы общаетесь 5 минут, у вас строится диалог, и потом все заканчивается. Of course, they don't know how to communicate with people. Потому что они не умеют общаться. God wants us to be different. Бог хочет, чтобы мы были другими. It is not God's aim for your life to have a fantastic, what's it called, Minecraft score or whatever. Понимаете, Божья цель для вас, Божий план для вас не заключается в том, чтобы у вас были лучшие баллы, лучшие очки в игре Minecraft. God's will is for you to become more like Jesus. Божья воля для вас в том, чтобы вы становились более и более подобны Иисусу. You will do great things for His kingdom. Чтобы вы делали великие дела для Его царства. You will know God. Чтобы вы знали Бога. And walk in His freedom. И ходили в Его свободе. God is so good. Бог настолько благ. So if we think about that scripture, the way we think is the way we're going to live. И если мы подумаем о том, что говорит нам место Писания, что то, как мы думаем, тем мы и являемся. So what we fill our minds with is so important. То, чем мы наполняем свой разум, настолько важно. We will only see real good fruit in our lives if we fill our minds with God's thoughts. То мы поймем, что мы будем иметь настоящий Божий плод в нашей жизни, если мы наполняемся Божьим Словом. Библия говорит нам, что Иисус есть лоза, а мы Его ветви. We are connected to Jesus. Мы с Ним вместе, мы единое. And the more we are with Jesus, и чем больше мы пребываем в Нем, in our relationship with Him, в наших отношениях с Ним, we see fruit in our lives. Тем больше мы видим плода we will в своей start жизни. To think the way He thinks. Тогда мы будем мыслить так, как мыслит Он. Библия говорит нам о разуме Христовом, об уме Христовом, что у нас должен быть Его ум. Ephesians 3, verse 20. В Ефесянам 3 глава, 20 стих. It says, now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Говорится следующее: а тому, кто действующего в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. So this isn't about positive thinking. Итак, здесь не говорится о позитивном мышлении. Not about willpower. Здесь не говорится о силе воли. But about God's power working in us. Но говорится о силе Божьей, которая работает в нас. Can you tell your neighbor that God's power is at work in you? Можете вы сказать своему соседу, что Божья сила работает в тебе? It's not out there somewhere. Это не где-то там. God works there as well. Бог где-то там тоже работает. But He's working in us as well. Но Он и в нас внутри работает. His power in us. Его сила действует в нас. In our hearts, in our minds. Его сила действует в нашем разуме, в нашем сердце. So that we can do great things for His kingdom. И поэтому мы можем делать великие дела для Его царства. So the reason we are talking about renewing the mind. Причина, по которой мы говорим об обновлении ума. Is to unclutter our minds. В том, чтобы очистить, опустошить от всякого барахла наш разум. so that we can clear the field of the enemy's attacks. Для того, чтобы мы очистили это поле битвы, чтобы суметь противостоять врагу. So that we can hear God's voice clearer. Только тогда мы сможем услышать Божий голос ясно и чётко в нашем разуме. You know, sometimes when you're in a battle, it's difficult to hear, you know, voices around you. Иногда, когда вы сражаетесь, сложно услышать голоса. And if the TV is on, it's difficult to hear God. Если включен телевизор, то сложно услышать Бога. If there are a million thoughts in your head, it's difficult to hear God. Если в вашей голове миллион мыслей, сложно услышать Бога. So God wants us to think clearly. Поэтому Бог хочет, чтобы наше мышление было ясным. To have an uncluttered mind. Чтобы наш разум был очищен от всего лишнего. So we can hear his voice. Для того, чтобы мы смогли слышать его and голос. That doesn't mean we're empty-minded. И это не значит, что наш разум будет опустошен и будет пустым. But we're full of the right thoughts. Это означает, что в нашем разуме будут правильные мысли. Jesus said, "My sheep hear my voice." Иисус говорит, что мои овцы слышат мой голос. When we get rid of all the clutter, we will hear his voice. Когда мы избавимся от всего лишнего, мы услышим его голос. Of course we will make mistakes. Конечно, мы будем делать ошибки. And that's okay. И это нормально. We need to know it right from the start. Мы должны это понимать с самого начала. We will make mistakes. Мы будем совершать ошибки. But God will pick us up. Но Бог подхватит нас. He'll say, "Come on, I'm with you." Он скажет: "Вперёд, я с тобой." The disciples made many mistakes. Потому что ученики совершали массу ошибок. Jesus didn't say, "Okay, now I'm finished with you. You can go." Иисус никогда не говорил так: "Все, с тобой покончено, уходи." He helped them. Он помогал им. Corrected them. Он исправлял их. He said, "I'm with you." Он говорил: "Я с тобой." Till the end. До конца. And look at what happened. И посмотрите на то, что происходило. They did great things for God. Они делали великие дела для Бога. It's okay if we make mistakes. Поэтому это нормально, если мы делаем ошибки. Jesus is willing to cleanse us of all unrighteousness. Иисус хочет очистить нас от всякой неправедности. So when we hear God's voice. И поэтому когда мы слышим Божий голос. Many times it is for the edification of the body of Christ. Очень часто мы слышим его для того, чтобы устроять Божье тело, церковь. Next time you're praying together in your home group. В следующий раз, когда вы будете молиться вместе на домашних группах. Just ask God, "God, do you have any thoughts for some of the people here in this room?" Просто спросите: "Господь, есть ли у тебя какие-то мысли, какое-то слово для людей, находящихся в этой комнате?" And I think we'll be surprised. И я думаю, что вы удивитесь. That God wants to encourage people. Что Бог на самом деле хочет ободрить людей. Through you and me. Через вас, через меня. And this is not a toy, it's the power of God to build his kingdom. И это не какие-то игрушки, это сила Божья для того, чтобы устроить Божье царство. Let's look at Philippians 2:13. Давайте посмотрим на послание к Филиппийцам. Вторая глава, 13 стих. For it is God who works in you to will and to act according to his good purpose. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. So it's God renewing us. Итак, Бог обновляет нас. So we need to cooperate with him. Нам необходимо сотрудничать с ним. And we will change and we will become wise. И мы изменимся, и мы станем мудрее. We really need wisdom and discernment to impact this world for God. Нам на самом деле нужна мудрость, нам нужно развлечение для того, чтобы влиять на этот мир. And this is not just for some special, you know, spiritual elite people. This is for every one of us. И это послание не каким-то особым духовным людям из элиты. Это послание для каждого из нас. God wants to talk to us. Бог хочет говорить к нам. He wants to bless this world. Он хочет благословить этот мир. He wants to build his church. Он хочет строить свою церковь. And we are his children. И мы его дети. He wants to do it through us. Он хочет это делать через нас. And it will go a lot better with us if our minds are uncluttered and we think God's thoughts. И мы сможем это сделать тогда, когда мы слышим его голос, когда мы освободимся от всего лишнего в нашем разуме. So what do we need to do to stay on the right track? Итак, что нам необходимо делать, чтобы оставаться на правильном пути? Let's look at Romans 8 verse 5. Давайте посмотрим на послание к Римлянам, 8 глава, 5 стих. Those who live according to the sinful nature have their minds set on what that nature desires. Let's just stop there. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. So they set their minds on what that nature desires. Живущие по плоти о плоти помышляют. So they set their mind on certain things. Они помышляют о чём-то. This is talking about a decision we have to make. Здесь говорится о тех решениях, которые нам необходимо принимать. We choose what we set our minds on. Мы выбираем то, о чём мы помышляем. Do you want to know God's thoughts for your life? Хотите ли вы узнать Божьи мысли о вашей жизни? We need to set our minds on that. Нам нужно помышлять об этом. And that is our decision. И в этом мы должны принимать наши решения. We can be led by the Holy Spirit. Мы можем быть ведомы Духом Святым. And we can think in a way that characterizes the mind of Christ. И мы можем думать таким образом, как думает Христос. But we need to make the decision to set our minds on the things of the Spirit. Но нам нужно принять решение, что мы должны думать о духовном, помышлять о том, о чем помышляет Дух. Let's just quickly look at two scriptures. Давайте посмотрим на несколько писаний. Because constantly there will be choices in our lives. Потому что в нашей жизни постоянно будут выборы, that will try to lure us away, которые будут пытаться увести нас в сторону, соблазнить нас. But it's our choice. Let's have a look at Colossians 3, verse 2. Но выбор за нами. Давайте посмотрим на послание Колоссянам, 3 глава, 2 стих. Set your minds on things above, not on earthly things. О горнем помышляйте, а не о земном. Philippians 4, 8. Филиппийцам 4 глава, 8 стих. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Think about those things. Думайте об этих вещах. Think about the attitude that will bring forth in your life. Думайте о том, какое отношение это привнесёт в вашу жизнь. Are you one of those people who in the morning when you wake up you say, "Good morning, Lord"? Относитесь ли вы к тем людям, которые просыпаются рано утром и говорят: "Господь, доброе утро"? Or are you saying, "Oh Lord, it's morning"? Или вы один из тех людей, которые говорят: "О, Бог, утро"? We need to wake up every day. Нам нужно просыпаться каждый день. With a sense of knowing God has a plan for me for today. С чувствованием того, что мы знаем, что у Бога есть план для этого дня. God's Spirit is going to lead me today. Что Божий Дух будет вести меня сегодня. God loves me today. Что Бог сегодня любит меня. We need to encourage ourselves. Нам нужно себя самого ободрять. Encourage one another. Ободрять других. To think about these things. Чтобы мы думали об этом. So we set our minds on the word of God. Итак, мы должны помышлять о слове Божьем. So some people think when you set your mind on things above, you're sort of like this very flaky, strange person. Некоторые люди думают или говорят, что когда вы помышляете об этом о духовном, то вы становитесь таким каким-то непонятным, странным человеком. That you're so spiritually minded that you're of no earthly good. Что вы настолько далеко улетели в небеса, в духовный мир, что на земле вы уже, ну, не можете жить нормальной жизнью. If you look at Jesus. Если вы посмотрите на Иисуса. He was a real man. Он был настоящий мужчина. Some people have this idea that, you know, when you're a spiritual person, you sort of like fly around in the air. Кто-то думает, что когда вот если человек духовный, то он постоянно летает в облаках. Strange. Странный. When he plays football. Когда он играет в футбол. His feet don't touch the ground. Его стопы не касаются земли. He runs in slow motion. Он медленно бежит. When the ball comes towards his head. А когда мяч приближается к его голове. He thinks. Он думает. This makes me think of how God placed all the planets in their place. Это заставляет меня думать и мыслить о том, как Бог поместил все планеты в галактике. The next moment he just sees stars. В следующий момент он уже видит звёзды. But that's not what a spiritual person is like. Но на самом деле духовный человек не таков. When you play football, когда он играет в футбол, you play with a great attitude. Он играет с потрясающим отношением, с хорошим. You play your guts out. Играешь просто на всю катушку. You play fair. Играешь честно. You want to play with your teammates. Хочешь играть со своей командой. And enjoy the game. И наслаждаться игрой. That's spiritual. Вот это духовно. It's not this strange pie in the sky stuff. Это не просто что-то странное, которое думает все время о небесном. By the way, we're going to have a picnic after this service. Кстати, сразу же после служения у нас будет пикник. So we are going to walk to the Таврический сад. И мы пойдем в Таврический сад. So if we're going to walk past the shop, buy some stuff, and just be there in the park. И мы будем проходить мимо магазина, что-то купим, и пойдем в парк, и будем наслаждаться пикником. So you're very welcome to join us. И добро пожаловать. So every Sunday, if the weather is great, we're going to have a picnic after church. И каждое воскресенье, когда у нас хорошая погода, мы будем ходить на пикник. And so when we think on God's words, и когда мы думаем о словах Божьих, on the word of God, the Bible, о Библии, о Слове Божьем, it shows us who God is. Слово Божье показывает нам, кем на самом деле является Бог. I gave my life to Jesus 23 years ago. Я посвятил свою жизнь Богу 23 года назад. And it's been an amazing adventure. И все это время это было удивительное приключение. But one thing I'm sure of. Но в одном я уверен. Through the easy times, through the difficult times. В легкие времена и в тяжелые времена. That the word of God is true. Слово Божье было истиной, есть истиной и будет истиной. I really believe that the Bible is the word of God. Я на самом деле верю, что Слово Божье, Библия — это Слово Божье. And that every promise in the Bible is true. И что каждое обещание в Библии — это истина. And when we read the Bible, и когда мы читаем Библию, when we ask the Holy Spirit to reveal things to us, когда мы просим Духа Святого показать нам какие-то вещи, it shows us who God is. Он открывает нам, кем является Бог. Some of us have a very negative view of God. У некоторых из нас очень негативное представление о Боге. Partly because of wrong teaching that we've heard in the past. Часто это из-за тех неправильных учений, которые мы слышали в прошлом. People think that God is this strict man in heaven, and he's just waiting for you to make a mistake to slap you on the head. И люди могут думать, что Бог это такая очень жесткая, строгая личность, которая только и поджидает того, чтобы ударить тебя, наказать, если ты делаешь какую-то ошибку. Some people have a negative view of God because of their earthly dads. У некоторых людей негативное представление о Боге из-за земных отцов. God has done everything to make you His child. Но Бог, Он сделал все для того, чтобы вы стали Его детьми. He was ready to die for you. Он был готов умереть за тебя. His love is amazing. Его любовь удивительна. And when we get to know Him, и когда мы познаем Его, we start to think differently. Мы начинаем мыслить по-другому. And live differently. И жить по-другому. Also, when we study the Bible, the Word of God, it shows us who we are. Также, когда мы изучаем Библию, Слово Божье, мы понимаем, кто мы такие. Christ, мы понимаем, что если мы во Христе, grace, мы спасены по благодати Божьей, и ничего мы не могли бы сделать для того, чтобы заслужить эту благодать. Mercy, но Бог своей милости, so much, от того, что Он настолько возлюбил нас, Son, послал Своего Сына Иисуса Христа для того, чтобы взять наши грехи и возложить на Него. He died for us. Он умер за нас. He rose again. Он воскрес вновь. And he says, those who believe in me, и Он сказал, те, кто поверят в Меня, I will give authority, power to be sons and sons of God. Тем Я дам власть называться сынами и дочерями Божьими. We've been chosen by God. Мы были избраны Богом. God has done a miracle in our hearts. Господь сотворил чудо в нашей жизни. He wants to free us Он хочет освободить нас от всякой отверженности, от всякой боли. He wants to show us our inheritance in Он хочет показать свое наследие в Нем. Our glorious position in God. Он хочет показать нам нашу великую славную позицию в Нем. We will be with Him forever. Мы будем с Ним на века. Can you say amen? Скажите аминь. Amen just means yes, I agree with that. Аминь означает да, я с этим согласен. Also, when we read the Bible, также, когда мы читаем Библию, it develops effective discipleship. Это помогает нам иметь эффективное ученичество. It helps us to take a fresh look at ourselves and others in the church. Это помогает нам по-новому взглянуть на себя и на других в церкви. Just think about it. Просто подумайте об этом. The Holy Spirit is drawing people into His kingdom. Дух Святой привлекает людей в свое царство. And by God's grace, this church has been growing. И по Божьей благодати эта церковь росла. New people are coming. Новые люди приходят. Who will disciple them? Кто будет заниматься с ними ученичеством? Who will help them in their walk with God? Кто поможет им в их хождении с Богом? You. Вы. Each one of us. Каждый из вас. How can we help those people if we don't have anything to give them? А как мы можем им помочь, если нам нечего им дать? If we don't know God's word? Если мы не знаем Слово Божье? If our minds are not filled with God's thoughts? Если наши разумы не наполнены Божьими мыслями? Only that way can we help people in their walk with God. Потому что только таким образом мы можем помочь другим ходить с Богом. God has called us to make disciples. Бог призвал нас помогать другим расти, быть учениками Христовыми. God draws people into His kingdom. И по мере того, как Бог привлекает людей в Царствие Божье, it will be your responsibility to disciple them. Далее это уже будет наша ответственность заниматься с ними ученичеством. Can you tell your neighbor it's your Yes, let's say it. Хорошо, давайте это скажем. Let's say. Скажем. It's your responsibility. Скажем, что это твоя ответственность, ваша ответственность. When we spend time in God's word. Когда мы проводим время, читая Божье слово. Пожалуйста, проходите. Please come in. Мы ждём вас. We're waiting for you. Давайте мы их приветствуем. Let's welcome them. Да. Присаживайтесь, пожалуйста, найдите Please место. Be seated. Find some seats. Okay. It also develops our contributions to the body of Christ. Это также помогает нам развивать то, что мы можем вложить в Божье царство, наш вклад. Let's look at Ephesians 5, verse 18 and 19. Давайте посмотрим на послание к Ефесянам, 5 глава, 18-19 стих. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord. Назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Listen to this. Speak to one another. Послушайте, назидайте друг друга. Speak to one another. Назидайте друг друга и себя. When we are in the Word of God, когда мы наполнены Словом Божьим, our minds get renewed, наш разум обновлен, we hear God's voice, мы слышим Божье Слово, we are in a position to speak to one another, и мы находимся в той позиции, чтобы говорить в жизнь друг друга, назидать друг друга, to encourage each other, для того, чтобы ободрять друг друга, to build each other's faith, строить, помогать другому, возгревать веру. I just want to give you a little short testimony. Просто вам расскажу небольшое свидетельство. A while ago I had to make this really big decision. Какое-то время назад, достаточно давно, мне пришлось принять огромное важное решение. And I was speaking to someone. Я с кем-то разговаривал, общался. And I was really negative about the whole thing. И я очень негативно относился ко всей этой ситуации. Because I really thought I couldn't do it. Потому что я думал, был уверен, что я не могу этого сделать. I believed I couldn't do it. Я верил, что я этого сделать не смогу. So that's the way I thought. Я вот так думал. And that's the way I lived. И вот так жил. And this person just told me. И этот человек просто сказал мне. Hansi, I think you can do it. Hansi, я думаю, ты можешь это сделать. You're not worse than those other people who are already doing it. Ты не хуже, чем другие люди, которые уже это делают. I thought, yes. Я подумал, да. It's like a light went on. Это как будто огонечек загорелся. That was just a simple illustration of God speaking through someone else, a very simple truth. Это просто вот как пример того, как Бог говорит что-то через кого-то очень простым путем. And it just changes things. И это меняет ситуацию. God wants to do that through us. И Бог хочет это сделать через нас. So that his body can be in unity. Чтобы его тело было в единстве. So we can be a strong church. Чтобы мы были сильной церковью. To make an impact in this city. Для того, чтобы влиять на этот город. We are here to make a difference. Мы здесь для того, чтобы менять. Also, when we spend time in God's word. Также, когда мы проводим время в Слове Божьем. It develops our faith to live by. Это развивает нашу веру, благодаря которой мы дальше живем. Some people think that when we talk about faith, it's talking about this tremendous risk we need to take. Некоторые люди думают, что когда мы говорим о вере, то мы говорим о том огромном риске, который нам иногда необходимо принимать. But actually, faith is not a risk. Но на самом деле вера это не риск. Faith is when you're sure. Вера это когда ты уверен. God spoke to you. Бог говорил к тебе. You read it in his word. Ты прочитал это в его слове. You know that it's true. Ты знаешь, что это правда. And you know you can do it. И ты знаешь, что ты можешь это сделать. Let me give you an example. Позвольте мне привести вам один пример. For example, when we pray for someone for healing. Предположим, когда мы молимся за исцеление кого-либо. When someone is ill, we can pray for them. Когда кто-то болеет, мы можем молиться за исцеление этого человека. So, what's the first thought that comes into our mind? Итак, какова первая мысль, которая приходит нам в голову? Maybe it's great. What an opportunity for God to do something. Возможно, это такая мысль: о, классно, какая возможность что-то сделать для Бога. Or that God can do something great. Или Бог может что-то сделать великое. Then the second thought comes. Потом приходит вторая мысль. What if this person doesn't get healed? А что если этот человек не исцелится? So it's a bit of a cynical thought. Это такая больше мысль циника. We need to renew our mind. Нам нужно обновлять свое мышление. Second thought or the third thought. Или третья мысль. Well, I prayed for some people in the past and they didn't get healed. Ну я молился уже за людей раньше, и они не исцелились. I need to renew my mind because it's God who heals, not me. Здесь также необходимо обновить свое мышление, потому что исцеляет Бог, а не я. You may think, well, I'm not sure even this person believes that God can heal. Или вы можете подумать, но я даже не уверен в том, верит ли этот человек вообще в то, что Бог может исцелять. We need to change our minds. Нам нужно изменить свое мышление. Потому что Бог все еще по-прежнему может исцелить этого человека, несмотря на его неверие. И мы должны осознавать тот факт, что враг все время хочет вносить сомнения в наш разум. Мартин Ллойд-Джонс had a very helpful quote that I'm just going to read to you. Мартин Ллойд-Джонс. У него была очень такая классная цитата по поводу сомнений и веры. He said, "Doubt is faith under pressure." Он сказал, что сомнение — это вера под давлением. Doubt is not unbelief. Что сомнение — это не означает неверие. And then he says that doubt comes when I listen to myself instead of speaking the truth to myself. И далее он сказал, что сомнение — это тогда, когда я говорю сам свою жизнь вместо того, чтобы говорить истину Божью. Do you get it? Понимаете? It's okay to doubt sometimes. То есть нормально в чём-то сомневаться. But in those times we just need to remind ourselves of God's promises. Но в эти моменты, когда мы сомневаемся, необходимо напомнить самому себе о Божьих обещаниях. Sometimes we won't feel anything. Иногда мы ничего не будем чувствовать. But God will still be at work. Но Бог будет по-прежнему работать. And then we speak God's character and His promises. И когда мы говорим самому себе не то, что мы слышим или чувствуем, а то, каким является Бог, какой у него характер. And we encourage the faith that's already inside of us. И когда мы возгреваем ту веру, которая уже есть внутри нас. Because God has given us faith already. Потому что Бог уже дал нам веру. We just need to develop that faith. Нам просто необходимо её развивать. 3 more short points and then I'm finished. Ещё 3 кратких пункта и я заканчиваю. In order to stay on the right track. Для того, чтобы оставаться на правильном пути. In renewing our minds. Обновляя наш разум. To stay in the word of God. Нужно оставаться в слове Божьем. Second one, to be a worshipper. Нужно пребывать в Слове Божьем. Это первое. И второе, необходимо быть поклонником. Jesus said that to love God with all our hearts, all our minds, with everything that is in us. Иисус сказал: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей крепостью твоей, всем, что есть у тебя. So we love God with our minds as well. Итак, мы также любим Бога нашим разумом. And the apostle Paul also says that I'm singing and praying with my mind. И апостол Павел также говорил, что я воспеваю устами и разумом своим и сердцем своим. So when we worship God daily. И поэтому когда мы поклоняемся Богу каждый день, it will definitely improve our minds. Однозначно это поможет нам обновлять мышление. And it will bring clarity into our lives. И это принесет ясность в нашу жизнь. And perception and balance. Это принесет большее понимание и баланс. The other point is to be of one mind. Дальше быть в одном разуме, в одних мыслях, в единомыслии. Philippians 1:27. Филиппийцам 1 глава 27 стих. Whatever happens, conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу ли вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. And 2 verse 2. И 2 глава, 2 стих. Then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. То дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Be of one mind. Быть единомысленными. Oh, this is very, very important. Это очень-очень важно. Does it mean that we will not have our own opinions? Означает ли это то, что у нас не будет своего мнения? No. Нет. Does it mean that we will all look the same? Означает ли это, что мы всем будем выглядеть одинаково? God forbid, no. Слава Богу, нет. God has made us as individuals. Бог сотворил нас личностями. And that is precious to God. И для Бога это ценно. But He wants us to be in one mind. Но Он хочет, чтобы мы были единомысленны. What God wants to get rid of is our independence. Но то, от чего Бог хочет, чтобы мы избавились, это наша независимость, которая на самом деле мешает нашему хождению с Богом. Это не означает, что вы не должны иметь свои личные мысли или свое мнение. Нет, здесь речь не об этом. И это не означает быть empty in my thinking. И это не означает, что нужно опустошить свой разум. But it's about adding in my gifts and the distinctive qualities to help build the life of the church. Но это означает, что мы должны быть способны принимать, чтобы строить Царство Божье. And to add, to give our gifts. И отдавать свои дары. And the qualities that God has given us. И те черты, те характеристики, которые Господь даровал нам. In that way the church will grow. И таким образом церковь будет расти. And when we allow others to knock the edges off me. Чтобы мы позволяли другим как бы устроять нас, нам меняться, да, обрезать наши какие-то углы. That is the wonderful thing about the body of Christ. Вот в этом и есть нечто прекрасное в теле Христовом, в церкви. We can encourage one another. Что мы можем ободрять друг друга. We can help each other. Мы можем помогать друг другу. God has given different gifts to different people. Потому что Бог даровал разные дары и таланты разным людям. And that's God's purpose. И в этом есть Божья цель. So we need humility for that. И нам нужно иметь смирение для этого. To be of one mind. Для того, чтобы быть единомысленными. We need to realize I don't know everything. Для этого нам надо понимать, я не знаю всего. I can learn a lot from my brothers and sisters. Я могу многому научиться от своих братьев и сестер. And I love them, therefore I want to serve them. И я люблю их и хочу служить им. Therefore I can speak to them, encourage them. Поэтому я могу говорить в их жизнь и ободрять их. And the last thing I want to say is that we need to have a clear vision in our minds. И последнее, что я бы хотела сказать, что нам необходимо иметь ясное видение в нашем разуме. Who are we going to follow? За кем мы будем идти? Jesus. За Иисусом. Have you ever taken part in athletics in school? Вы когда-либо участвовали в соревнованиях по легкой атлетике в школе? One of the things that I'm not good at is long distance running. А вот лично я не очень-то хорош в забеге на длинные дистанции. When I was in school, I was quite short. Да, я учился в школе, я был небольшого роста. I was quite heavy. Достаточно тяжелый. And when it's time for athletics. И когда было время соревнований, I didn't do good in the long jump. Я не очень хорошо, как это сказать, прыгал в длину. I didn't do good in the high jump. Или прыжки в высоту у меня, они тоже не очень получались. I could do the javelin throwing a little bit. Метание ядра у меня неплохо получалось, да? Okay. Более-менее. But when you run those distances, но когда вы бежите, вот пробегаете вот это расстояние, and you know, well, I'm just doing this because I have to. И вы просто это делаете, потому что вы думаете, ну, я должен, обязан, поэтому буду это делать. The first lap. Хорошо, пробежали первый круг. Second one. Второй. Jesus, when are you coming back? Иисус, когда ты уже вернешься? And then you start to think. И then you start to think. И потом ты начинаешь думать. What can I do to fake an injury now? Что бы мне такое сделать, чтобы притвориться, что у меня какое-то заболевание или травма? I can't go on anymore. Все, больше не могу бежать. We will never win the race like that. Так мы никогда не выиграем этот забег. But when we have a goal in mind. Но когда у нас есть цель в разуме. When we see that finishing line. Когда мы видим финишную черту. We can run strong. Тогда мы можем бежать. We need that vision in our lives. Нам нужно иметь это видение в разуме. What do you want to see at the end of your life? Что вы хотите увидеть в конце вашей жизни? I want to see Jesus at the end. Я хочу увидеть Иисуса в конце своей жизни. Saying, well done. Который скажет: "Молодец". And we cannot achieve that with a false spirituality. И мы не можем этого достичь, имея такую неправильную духовность. You know, all of us know about the New Age movement. Мы все слышали о движении под названием New Age. And a lot of people think that is so good. И многие люди думают, что это очень классно. We just love everybody. Просто надо всех любить. Everything will be fine. Все будет хорошо. All paths lead to God. Что все пути ведут к Богу. Just be yourself. Просто будь собой. Jesus calls us to something totally different. Но Иисус призывает нас к чему-то совершенно другому. Give our lives to him. Отдай свою жизнь мне. So that he can live through us. Для того, чтобы я мог жить через тебя. So that we can make a real difference in this world. Только for таким his kingdom. Образом мы сможем по-настоящему как-то повлиять на этот мир. So when we have this goal in mind. Итак, когда у вас есть цель в разуме. That unclutters our minds. Когда вы опустошите свой разум от всего лишнего. We're awake. Когда мы пробудимся. When we're on our toes. Когда мы будем постоянно готовы. Когда мы будем идти через эту жизнь с открытыми глазами. When we're well informed. Когда у нас будет правильная информация. And we follow Jesus. Когда мы будем идти за Иисусом. That's amazing. Вот тогда мы получим то, к чему мы стремимся. My last quote, and then we're finished. Последняя цитата, и мы заканчиваем. And this is John Stott. He's talking about the paradox of Christian living. Джон Стотт, и он говорит о парадоксе христианской жизни. Okay. It is one of the great paradoxes of Christian living. Что есть, это один из удивительных парадоксов христианской жизни. That the whole church is called and every member of it. Что каждый член церкви призван, и вся церковь призвана. As much to involvement in the world as to separation from it. В равной степени как к вовлечению в этот мир, так и к отделению от этого мира. So, not as much to worldliness as to holiness. Мы призваны так же, как и быть в мире в самом, в равной степени мы должны быть святыми. Not to a worldliness which is unholy. Мы не призваны быть в мире, который не свят. Nor to a holiness which is unworldly. И мы также не призваны к святости, которая отделена от этого мира, не сообщается с миром. But to a holy worldliness. Но мы призваны к тому, чтобы быть в мире и быть святыми. A true separation to God lived out in the world. Это, в этом и есть истинное отделение от Бога, чтобы быть в мире и быть святыми. Не отделение от Бога, отделение. Отделение. A true separation to God, which is lived out in the world. Это истинное отделение к Богу, которое означает жить в мире. The world which he made and sent his son to redeem. В мире, в который он сотворил и в который послал своего сына, чтобы его искупить. It's an amazing calling. Удивительное призвание. Be in this world. Быть в мире. But to be with God at the same time. И одновременно быть с Богом. Not to love this world, but to love God. Не любить мир, но любить Бога. Love the people in the world and love God. Любить людей в мире и любить Бога. But not be like them. Но не быть такими, как они. Not think like them. Не думать, как они. But have God's thoughts. Но иметь Божьи мысли. That's an amazing calling. Это удивительное призвание. God is busy changing this world. Бог постоянно меняет этот мир. And we can be a part of it. И мы можем быть частью этого. So let's make a decision. Поэтому давайте примем решение. Let's renew our minds. Давайте обновим наш разум. Think God's thoughts. Давайте думать так, как мыслит Бог. And run this race till the end. И будем бежать этот забег до самого конца. And we pray together. Давайте помолимся вместе.